Андрей. Долго ждать не пришлось. Артем Минаев, разорванный пополам на месте снесенной церкви Фрола и Лавра на Мясницкой, жил поблизости же в Бобровом переулке. Пока труп снимали с дерева, пока работали эксперты, Андрей все думал о практическом осуществлении плана. Нужно было выбрать два дерева. Не очень старых, чтобы не сломались, но и не молодых, слишком податливых, чтобы не распрямились под весом тела. Минаев был мелковат, килограмм в 60 максимум, и Андрей, содрогнувшись, подумал, что вес и рост жертвы могли стать решающими при выборе его кандидатуры на грешника. А то, что тот грешил и солидно, сомнений не вызывало. Они теперь приблизились к последним ступеням мытарств, где бесы допрашивали уже не за болтовню, а по-крупному. Но какими бы страшными ни были грехи Минаева, Андрей не мог себе представить вину, за которую можно было бы разорвать живьем. Впрочем, он уже понял, что по сравнению с преступником ему явно не хватает воображения. Поднимаясь с понятыми в квартиру Минаева, он успел заметить этажом ниже испуганные, но и любопытные мордочки двух мальчишек. Из глубины квартиры раздался истеричный и нетрезвый женский голос, и мордочки мгновенно скрылись за солидной кожаной дверью. Андрей взял на заметку переговорить с ними постфактум. Мальчишки в этом возрасте приметливы. Квартира у Минаева была типичной холостяцкой берлогой. «Но, может быть, чуть почище обычного», — согласился с собой Андрей, вспомнив бардак у себя на дачке и пообещав обязательно убраться. И из общегигиенических соображений, и из-за возможного приезда к нему Маши Каравай, во что он особенно поверить не мог, но помечтать хотелось, пусть даже в таких мрачных обстоятельствах. В холодильнике у Минаева имелось все для элементарного обеда-ужина на пару дней в одно лицо. По крайней мере, в гости тот никого не ждал. В комнате еще стояла с вечера тарелка с остатками копченой рыбы, которой пропахло все помещение. Но Андрей согласился с ребятами из экспертной группы, вдыхали запахи и похуже, и медленно прошелся по комнате. Ничего в ней особенного не было, только представительный компьютер с отдельным жестким диском. Рыбки неспешно плавали по большому плоскому экрану. Андрей посмотрел вопросительно на эксперта, и тот кивнул. «Можно». Андрей тронул мышку, и экран ожил. На рабочем столе было открыто окошко с видео. Андрей развернул его на весь экран и кликнул на «плей». Заиграла музыка ритмичного пошиба, и то, что происходило на экране, тоже было вполне ритмично. Андрея окружили криминалисты, с интересом уставившись в экран. С первых кадров понятно было, что это порнуха и, так сказать, голубого толка, но мужчина, стоявший спиной и размеренно дергающий ягодицами, казался удивительно крупным на фоне своего партнера. А когда камера переместилась, кто-то рядом с Андреем махнул. «Да это ж совсем пацан!» И Андрей быстро нажал на паузу. Лицо мальчика показалось ему смутно знакомым, и Андрей сглотнул подступающую тошноту. «Маленький сосед снизу», — подумал он. Свернул одно видео, за ним оказалось еще два окошка примерно того же содержания. Андрей решил все переписать и посмотреть позже. Сбрасывая ролики на диск, он заметил краем глаза, каждый из них длился 18 минут. Что сказала вчера Маша? Что-то о том, что они остановились на 15-м мытарстве. Он не хотел звонить по такому поводу, но знал, что все равно придется, и пусть уж сейчас. Ему нужны были ее мозги и ее разлинованная таблица в тетрадке. «Привет», — нежно прошептала Маша в трубку еще сонным голосом, и он не выдержал, улыбнулся. Такая теплая волна затопила сердце. Значит, ему ничего не приснилось. Значит, все, что случилось вчера, было правдой. «Привет», — сказал он, и заранее пожалел о той фразе, что будет следующей. «У нас тут очередной труп у Мясницких ворот». Маша ахнула. Зачитай, пожалуйста, что там с 16-м мытарством? На другом конце провода зашуршали страницы. Мытарство блуда, блудные мечты, помыслы, мысленное услаждение в том, порочное осязание, страстные прикосновения. Подходит? Подходит, согласился Андрей, но не совсем. Что с 17-м? Прелюбодеяние, супружеская неверность, насилие, прочла Маша голосом первой ученицы. Дальше, попросил Андрей. Андрей, сколько у тебя там трупов? Спросила Маша, но послушно продолжила. Мытарство содомских грехов, кровосмешение, рукоблудие, уподобление скотам, противоестественные грехи. Вот, удовлетворенно сказал Андрей, это оно. Но это значит, нерешительно начала Маша. Это значит, что мы пропустили два трупа, мрачно подтвердил Андрей. Я выезжаю, сказала Маша. Диктуй адрес.